Я здесь. Как верно рассчитал министр полиции, принц не мог допустить гибели своих верных слуг и не вмешаться для их спасения. Для этого он был слишком великодушен. Фуше никогда не отличался особенной вежливостью, но при этом трогательном появлении даже он склонился и приподнял шляпу. «Эти люди приняли меня, не зная, кто я», — продолжал Гранлис. «Если кто-нибудь виноват, то лишь я один. Располагайте мной, я покорюсь силе еще раз». «Мне надо допросить вас. Будете вы отвечать?» — обратился к нему Фуше. «Может быть, смотря по вопросам». «Хорошо», — согласился Фуше и тихо отдал какое-то приказание Кантекору, а тот, сияя от радости, передал его подчиненным. Немедленно были принесены снизу два стула и небольшой стол. «Пусть выйдут отсюда все, кроме Борана, его дочери и вас, Кантекор. Нам лучше говорить здесь без свидетелей», — распорядился Фуше. Чердак опустел, двери заперли. Фуше, указав Гранлису на стул, предложил: «Потрудитесь сесть, сударь». Принц машинально повиновался. Фуше также сел перед столом, медленно вынул из кармана бумаги серебряный карандаш и приказал: «Кандекор, лампу сюда». «Так, хорошо». При бледном свете лампы можно было видеть этого тщедушно-рыжего человека, цареубийцу и террориста, во всем его безобразии. В 42 года он казался почти стариком. Его бледное бескровное лицо с бегающими лукавыми глазами выдавало натуру низменную, бесстрастную, без всяких принципов и без предрассудков. Говорил он глухим, однообразным голосом: «Вы видите, я удалил своих людей. Они находятся на лестнице или в нижнем этаже», — начал он. «Я не нахожу нужным, чтобы они слышали нас. Теперь приступим к делу. Если у вас есть оружие, потрудитесь отдать его мне». «У меня нет оружия», — сказал Гранлис. «Ваши бумаги?» «У меня их нет при себе». «Честное слово дворянина?» «Я даю вам его». «Хорошо, я верю вам». «А это?» — лукаво спросил Кантекор, выходя из тайника, куда он проскользнул за спиной принца и держа в руке листок бумаги, на котором были набросаны стихи в честь возлюбленной Полины. Принц вырвал листок из его рук и разорвал его на мелкие части. «Что это такое?» — спросил Фуше строго. «Просто стихи, ваше превосходительство, самые невинные, в честь красавицы, клянусь вам». Фуше спрятал лицо в свой галстук с довольным видом. Он любил подмечать мелкие слабости великих людей. После некоторого молчания он резко спросил: «Ваше имя?» После мгновенного колебания принц, успокоительно улыбнувшись Рене и Борану, твердо произнес: «Шарль-Луи де Гранлис». «Вы в этом уверены?» — лукаво спросил министр. «Хорошо, будем продолжать. Вы, как вам известно, изгнаны из Франции, а между тем вы здесь». «Это правда. Но многие эмигранты вернулись со мной. Мы думали, что время стало спокойнее». «Тогда почему же вы скрываетесь?» Принц покраснел и, порывисто встав с места, воскликнул: «Прежде всего, кто вы такой, чтобы допрашивать меня?» «По какому праву? По какому праву? По какому поводу?» «Вы поймали меня отлично, но не злоупотребляйте этим. Я приехал во Францию. Я, понимаете, я сам, чтобы поступить на службу в императорскую армию, без всякой задней мысли, единственно с целью служить своей стране, все равно при каком правлении. желая приобрести себе славу, независимо от каких бы то ни было имен. Вот и все».